Я была слишком поглощена этим чувством, нежели тем, как ее успокоить. Ребенок ощущает себя виноватым, потому что он мал и неопытен. Мы просто не обладаем достаточной информацией, чтобы знать, что нет ничего страшного в том, что он совершает ошибки, которые свойственны человеку. Имея еще недостаточно развитый мозг и ограниченный жизненный опыт, он предполагает, что все, что случается плохого, происходит из-за него. Я бы хотела предложить полный мораторий на чувство вины. Это не значит, что я предлагаю лишить человеческие взаимоотношения ответственности, заинтересованности и сочувствия. Совсем наоборот. Ощущение вины заставляет нас чувствовать себя ни на что негодными и бесполезными. Как может такой человек исправиться? Когда мы сожалеем о каком-то своем поступке, тем самым мы уже признаем ошибку и не допускаем, что мы ни на что не годны. Сожаление предполагает способность учиться на своих ошибках и исправлять их. В наши дни достигнуты успехи в области реабилитации алкоголиков, преступников, наркоманов. В подобных ситуациях излечение начинается с восстановления чувства самоуважения. Например, наказание родителей, бьющих своих детей, проблемы не решит. Это только усилит их глубинные чувства вины и ненависти к себе. Любовь и внимание – вот что приведет их к исцелению и более конструктивному поведению. В тех случаях, когда такие родители чувствуют, что их любят и уважают как людей, страдающих, но не сдавшихся, они жалеют о своем неправильном поведении и стараются вести себя по-другому. Моя подруга очень страдала, когда умерла ее мать. Ее горе было, безусловно, понятно, но период скорби очень затянулся, и, казалось, она не сможет вернуться к нормальной жизни. Каждый раз при встрече со мной она снова и снова возвращалась к рассказу о смерти матери. Мать находилась в маленькой больнице за несколько сотен миль от того места, где жили трое ее детей. С ней случился внезапный удар, и врачи сказали, что ее нельзя перевозить. Однако дочери казалось, что мать не получает должного ухода, и она захотела перевести ее в знаменитый центр реабилитации в Нью-Йорке, но врачи сказали, что путешествие может стоить матери жизни. Подруга откладывала свое решение, ожидая, когда это можно будет сделать. После смерти матери она чувствовала себя ужасно виноватой. «Если бы я перевезла маму в Нью-Йорк, она бы не умерла», — говорила она, рыдая. Большинство из нас склонны играть в судьбу. Частично глубинное чувство вины возникает из-за того, что мы не всеведущи и несовершенны. Никак нельзя установить, пережила бы ее мать перелет или нет. Стараясь помочь подруге пережить свое горе и начать возвращаться к жизни, я сказала: «Вполне оправданно сожалеть о том, что ты лишена дара предвидения и не можешь предсказать, что было бы лучше сделать, но ты всего лишь человек, и независимо от того, могла ты спасти свою мать или нет, твое чувство вины не вернет ее к жизни. Научись использовать свое сожаление во благо другим. Иди в больницу, где ты можешь работать с людьми, перенесшими инсульт, и помоги спасти других». Чувство вины сдерживало хорошего и порядочного человека, которому нужно было использовать свое сожаление как трамплин для новых действий. Одна пожилая женщина вспоминала о своем браке, который длился 41 год. «Я думаю, самым большим уроком для меня было, когда я наконец поняла, что муж имел в виду, когда после очень короткой ссоры сказал мне, что не чувствует себя виноватым, но жалеет, что обидел меня. Сначала это сильно разозлило меня, и я даже хотела развестись с ним. Потом я поняла, что сожаление — это позитивная сила, которая поможет нам понять, что с нами случилось, и решить наши общие проблемы. Чувство вины, вероятно, погубило бы нас обоих. Если бы я заставила его чувствовать себя виноватым, все кончилось бы тем,